открыл папку и решил сразу же допросить арестованного без стенографиста. Не хотелось лишних свидетелей. Мэр Гаврилович попал в камеру, в которой до него сидели американцы. По ней беспокойно бегал Кузьмич. Увидев доктора, схватился за голову. «Как? И вы?» «Конец света!» Доктор с трудом припомнил этого человечка, показавшегося ему в свое время слишком любопытным. Скупо отвечал на его вопросы, погруженные в свои невеселые мысли. «Чего они от него хотят?» Он чувствовал себя абсолютно невиновным, но достаточно хорошо знал свое время и понимал, что его невиновность никого не интересует. Вскоре вошел охранник и вытолкал его на допрос. Пройдя по коридору, они оказались в большой камере за решетченным окном. За столом сидел следователь, в котором Марк Гаврилович с удивлением узнал Макарова. Они были бегло знакомы. Доктор знал, что это муж Веры, начальник управления контрразведки. Из-за этого он сначала избегал ее, потом, как следует узнав, стал относиться лучше. Вера не раз защищала Гармонтова. И именно благодаря этому вечно бдительный главврач госпиталя перестал цепляться к нему. Доктор чувствовал, что в глубине души Вера не в восторге от пробуждающей в людях страх профессии своего мужа, но с самим Макаровым поближе познакомиться не пришлось. И вот теперь он неожиданно оказался в его руках. Первым желанием интеллигентного человека было поздороваться, и он уже протянул было руку, но Макаров остался холоден и невозмутим. Сухо указал на стул перед собой, держался так, словно видит его впервые. С первых же слов предъявил обвинение в измене родине и сотрудничестве с вражеской разведкой. Остолбеневший Гармонтов слушал его, словно сказку. Лишь немного позже он понял, что его обвиняют в шпионаже в пользу Америки. «Вы передали материал о пребывании американцев в нашей тюрьме. Как вы это сделали? Кто вас завербовал? Федор?» Макаров потряс конфискованными открытками брат. Доктор не хотел отвечать на эти абсурдные вопросы. Он не видел брата уже более 20 лет. А в его открытке, кроме поздравления с праздником, ничего особенного не было. Макаров с яростью настаивал. «Наш свидетель показывает, что перед операцией вы получили идентификационный знак и передали известными вам путями в американское посольство. Хотелось бы знать, по чьему поручению вы действовали?» Ситуация была настолько глупой, что если бы не вся эта обстановка, можно было бы посмеяться над нею. Ведь единственным сообщником, по чьему заданию он действовал, была жена Макарова. Именно ей он отдал медальон лейтенанта Фултона. Значит, именно ее он должен сейчас выдать мужу. «История достойная фарса», — подумал доктор. «А если это провокация? И они действуют вместе». От этой мысли ему сделалось не по себе. Однако делать было нечего. Когда Макаров в сотый раз задал вопрос: «Кто вас завербовал, говорите?», Гармонтов поправил очки и тихо произнес: «Ваша жена, товарищ». Воцарилась мертвая тишина. Марк Гаврилович услышал свои слова, доносящиеся будто откуда-то со стороны. «Вера Андреевна попросила меня, чтобы я спас жизнь этого летчика. А потом я лично отдал ей этот знак, который вас так интересует». Макаров побледнел и процедил сквозь зубы.